Остановить поток ресурсов. Огромная иллюзия считать, что проблемы решатся сами собой. Длятся они годами, и наивно полагать, что каким-то образом вдруг в одно прекрасное утро все рассосется само. Повторюсь, само, увы, проходит только время. А проблемы так и остаются с нами, и ежедневно на них тратится огромный объем ресурсов. Тревожность с годами никуда не исчезает, а только передается детям и переходит на другие области жизни. Телесные симптомы прогрессируют и приносят много дискомфорта. Границы сами не выстраиваются. Люди не начинают вдруг понимать, что вам не нравится, и уважительно к этому относиться. Вы портите отношения и свои нервы, но больше ничего не меняется. Внутренний конфликт не решается сам, а только нарастает. Старые убеждения никуда не пропадают, а только сильнее затвердевают в человеке. С эмоциями разобраться внезапно тоже не получается, они по-прежнему непонятны и тяготят. Человек начинает бросаться из крайности в крайность от количества стресса, так как не знает, какие стратегии сработают в таких ситуациях конкретно для него. А инфантильное отношение к телу только добавляет проблем. Опасный момент, о котором я не могу не упомянуть. Чем дольше вы живете с проблемой, тем глубже она пускает в вас корни, а вы приспосабливаетесь с ней жить. Мотивации решить ее особо нет, а вот чтобы избавиться от проблемы, даже с помощью терапии, придется потратить приличное количество сил и времени. Если вы носите на себе лишние 40 килограммов, вы не сбросите их за месяц. Так и с психологическими проблемами. Если вы страдаете от тревожности 10 лет, она не уйдет за пару недель. Хотя, начав исправлять ситуацию, вы можете получить первые результаты. Но здесь кроется тонкий момент, который связан как с психикой, так и с телом. Изменения маленькими шагами идут дольше, но результат закрепляется лучше. И для психики они более комфортны. Если вы 30 лет прожили без ощущения личных границ, потребуется время, чтобы сначала определить и понять их самому, а потом не быстро, поэтапно выстраивать их с другими. Решение всех этих проблем — навык. У меня для вас есть две новости — плохая и хорошая. Плохая — волшебных таблеток нет, придется работать. Хорошая новость заключается в том, что навык точно нарабатывается, но нужно время, терпение и желание. Когда вы решите проблему утекания ресурсов, вам станет намного-намного легче. У вас точно прибавится энергии. Как добиться успеха? Первое. Берем на себя ответственность. Не списываем проблемы на наследственность, тяжелое детство или ситуацию в стране. Это только ваше решение. Жить дальше, как было, или что-то поменять. Да, в вашей жизни есть другие люди, которые взаимодействуют с вами и влияют на вас. Но их ответственность — их дело. Взяв на себя ответственность, мы становимся сильнее. Если от меня что-то зависит, значит, я могу это изменить. Не надо никого винить в своих трудностях, и себя в том числе. Вы делали все, на что хватало вашего ресурса, что знали и что могли делать в той ситуации и с теми данными. Оснований заниматься самоуничижением и винить себя нет. Второе. Находим поддержку. Рисковать и пробовать новое намного проще, когда вас поддерживают. Не занимайтесь подобным в одиночку. Это могут быть ваш партнер, муж, жена, друзья, родители, терапевтическая группа, психолог. Не пренебрегайте данным моментом. Третье. Определяем свои выгоды от проблемы нересурсного состояния. Если человеку плохо, а от проблем обычно бывает плохо, он находит мотивацию решить данную проблему. Самый простой пример — «хочу есть, ищу еду». Если такого не происходит, значит, вы сознательно или бессознательно этому противитесь. То есть у вас есть вторичная выгода от неразрешенной проблемы, которая вас тормозит. Вы получаете какие-то преимущества от своего состояния, о чем мы уже говорили. Например, вы очень тревожны, поэтому ни с кем не общаетесь, объясняя тем, что боитесь выйти из дома. Не берете на себя ответственность за обеспечение семьи, поэтому не занимаетесь даже поисками работы. Получаете дополнительную заботу и поддержку от семьи, а попросить ее прямо вам страшно. Сознательно вы очень хотите решить проблему и прямо об этом говорите. но вот ничего не делаете для этого. А если при решении любой проблемы в этом мире вы осознаете, что ваша мотивация на нуле, ищите вторичные выгоды. Упражнение 40. Ответьте себе на вопрос: что я получаю, что я не делаю, оставаясь без энергии? 4. Доводим до конца. Обычно в начале мы всегда полны энтузиазма исправить что-то в своей жизни. Но со временем запал куда-то пропадает. Поэтому всегда так важно взять на себя ответственность дойти до конца, быть последовательным и идти вперед маленькими шагами. Или даже ползти, но только вперед. 5. Рискуем. Рисковать значит пробовать новое. Без риска не может быть никаких изменений. Риск не имеет негативной окраски. Мы пробуем новое для себя и не знаем заранее, как изменимся мы сами и изменится наша жизнь с новым мышлением, реакциями на стресс, поступками, выстраиванием границ и так далее. Мы не знаем, что будет, когда мы откажемся от выгод. Какая она, наша новая жизнь? И только приняв для себя все риски, мы решимся попробовать новые модели поведения. И опять же, поддержка близких очень поможет на этом пути. Упражнение 41. Представьте и распишите свою жизнь, если вы все-таки рискнете меняться. Что вы перестанете делать? Что наоборот начнете? Как измените ваше поведение? А мысли? Кроме того, что есть продукты, избыток которых заставляет нас чувствовать себя плохо, аналогично есть и ментальные привычки, негативно влияющие на наше психологическое здоровье. 1. Нереалистичные ожидания. Это наши убеждения о том, как должен выглядеть мир. Что я должен чувствовать, чего добиться и как другие должны ко мне относиться. Когда ожидания не оправдываются, наступает разочарование, а за ним злость и обида. 2. Несправедливые сравнения. Они также уменьшают мотивацию и снижают самооценку. Всегда найдется кто-то моложе, богаче, умнее и красивее вас. Сравнение с другими может вдохновлять и мотивировать, а может заставить почувствовать себя неудачником. Сравнивая себя с кем-то, важно понимать, как это повлияет на то, что вы делаете, а не только на ваши чувства. Сравнение, увы, часто заканчивается на достижениях других, а свои не берутся в расчет. И снова появляется разочарование, уже в себе. 3. Переоценивание себя. Некоторые люди имеют привычку брать на себя больше, чем могут реально вынести. Перебарщивают с ответственностью на работе, заданиями, мероприятиями и так далее. Это ведет к переутомлению, которое может вызвать чрезмерное беспокойство и усталость. А шансы на то, что любое дело получит достаточно вашего внимания, уменьшаются. Какие вопросы помогут справиться с подобными привычками? Реалистично ли мое ожидание? Справедливо ли такое сравнение? Нужно ли брать на себя сейчас новые обязательства? Зачем я это делаю? Что я получу от этого? Проанализируйте свои ответы, и сделать выбор станет легче. Еще один важный навык для того, чтобы остановить слив энергии — принятие. Это позиция наблюдателя. Перестаньте ломать себя, оценивать и обесценивать, избегать своих реакций и эмоций. «Я принимаю» значит, позволяю чему-то или кому-то быть таким, какое оно сейчас. «Я принимаю себя» значит, я вижу себя. Свой характер, тело, желания и нежелания, сильные и слабые стороны. Я не оправдываю себя, не закрываю глаза на то, что не нравится, не занимаюсь самокритикой и самоедством. Я отношусь к себе бережно, а не пытаюсь поломать и перекроить заново. Я принимаю других, значит, вижу их без фантазий, иллюзий и домысливания. Я не надеюсь, что человек изменится, и сам не пытаюсь его исправить тем, что приду и спасу его, отогрею своей любовью и заботой. Я принимаю ситуацию, значит, я понимаю, что все уже случилось, и это реальность. Прошлое не изменить, надо что-то делать с его итогами. Только открыв глаза и увидев все как есть, мы можем объективно реагировать на это. Мы перестаем тратить огромное количество энергии на изматывающую борьбу с ветряными мельницами, а также с собой и с другими. Мы расслабляемся и живем дальше. Или я не принимаю все это, но честен с собой. Вы не должны соглашаться с тем, что вам не нравится. И не важно, как к этому отнесутся остальные. Вы не принимаете хамство коллег, алкоголизм мужа, нравоучение от родителей. Это ваше право. Вам не надо постоянно оглядываться на других. История клиента. Алексей — симпатичный и вполне успешный молодой мужчина. У него все хорошо складывалось в жизни, но он постоянно был недоволен собой. Семья, работа, здоровье — все в порядке. И только с энергией проблемы. Стали разбираться. Во всех областях жизни Алексей сравнивал себя с другими и, конечно, выбирал только тех, кому проигрывал. Именно это вытягивало из него силы. Он чувствовал себя белкой в колесе, вечно бегущим к каким-то вершинам. Любимая работа и зарплата в 100 тысяч. Но бывший одноклассник зарабатывал 150. Две машины в семье. Но Тойоты. А вот у коллеги — Мерседес. И квартира маловато, и мышцы так себе. Все не то. Поэтому настроение было постоянно на нуле. Правда, оказалось, что если сравнить себя с другими одноклассниками, коллегами и большинством знакомых, у него все просто замечательно. Но вот незадача. Фокусировал внимание Алексей всегда на тех, кто выше по статусу. Сначала он делал так для мотивации, но в итоге все вышло боком. Он стал учиться объективности, чтобы оценивать себя здраво. И энергии прибавилось.